первый понедельник после возвращения из Лондона я сказал Линде, что мы не сможем встретиться вечером, потому что я собираюсь всю ночь работать. «Не проблема. Хорошо, конечно». Часов 9 она прислала мне смс-ку. Я ответил. Она прислала новую. «Они с Корой тут неподалеку пьют пиво». Я ответил, что люблю ее и пожелал им хорошо провести время. Потом еще пара сообщений туда-сюда и тишина. Я решил, что она пошла к себе спать, но я ошибся. Около полуночи она постучала в дверь. «Ты? Я же сказал, что буду писать». «Ну, твои смс-ки были очень нежные. В них было столько любви. И я решила, что ты хочешь, чтобы я пришла». «Но я работаю», — сказал я. «Правда?» «Это я понимаю», — ответила она. Куртку и туфли она уже сняла. «Я же могу просто лечь спать. А ты работай». «Ты же знаешь, я так не могу. Мне не пишется, даже если кот рядом». «Меня ты пока не проверял. Вдруг я хорошо повлияю на твою работу». Я страшно разозлился, но не смог сказать «нет». У меня не было права так сказать, потому что это равносильно заявлению, что жалкая рукопись, с которой я так маюсь, важнее Линды. Пусть ту секунду мне казалось именно так, но сказать вслух я не мог. «Окей», — ответил я Линде. Мы попили чай, покурили у открытого окна. Она разделась и легла. Комната была маленькая, стол отстоял от кровати максимум на метр. О концентрации внимания, когда она лежит тут рядом, можно было и не мечтать. А то, что она заявилась ко мне, зная, что я этого не хочу, меня прямо душило. Но и ложиться я тоже не хотел, чтобы не отдавать ей победу, поэтому через полчаса я встал и сказал ей, что пойду пройдусь. Это был демарш. Способ выразить протест. Я бродил по затуманенным улицам Сёдера, съел сосиску на заправке, сел в парке недалеко от дома и выкурил одну за одной 5 сигарет, глядя на светящийся огнями город внизу и думая, что за фигня такая, какого хрена, как я очутился на этой гребаной скамейке. Следующую ночь я писал до утра. Весь день отсыпался. Сходил к Линде на пару часов, вернулся, всю ночь писал. Утром лег спать и проснулся от звонка Линды. Она хотела поговорить. Мы пошли прогуляться. «Ты больше не хочешь жить со мной?» — спросила она. «Хочу», — сказал я. «Но мы не живем больше вместе, и я тебя не вижу вообще». «Мне надо работать, ты же это понимаешь?» «Нет». «Я не понимаю, почему ты должен работать по ночам. Я тебя люблю и поэтому хочу быть с тобой». «Мне надо работать», — повторил я. «Окей, если ты продолжишь в том же духе, мы расстанемся». «Ты шутишь?» Она посмотрела на меня. «Какие нафиг шутки? Хочешь проверить?» «Ты не можешь так мной командовать». «Я тобой не командую. Просто обозначаю разумное условие. Мы пара. И я не хочу быть все время одна». «Все время?» «Да. Я уйду от тебя, если ты не изменишь свой распорядок дня». Я вздохнул. «Ну, что делать? Изменю. Он не догма». «Хорошо», — сказала она. На следующий день я по телефону пересказал разговор Гейру, и он пошел бухтеть. «Ты че, охренел? Ты, мать твою, писатель! И никто не имеет права указывать тебе, как жить». «Не имеет», — ответил я. «Но вопрос стоит не совсем так. Это моя плата». «За что?» — спросил Гейр. «За наши отношения». «Нет, этого я не понимаю», — сказал он. «Как раз здесь ты должен упереться. Иди на компромисс во всем, кроме этого». «Но я мягкий, сам знаешь». «Длинный и мягкий», — сказал он и заржал. «Тебе решать. Твоя жизнь. Прошел сентябрь. Листья пожелтели, потом покраснели, потом опали. Синева неба стала глубже, солнце стояло ниже, воздух был холодный и прозрачный. В середине октября Линда собрала всех своих друзей в итальянском ресторане в Сёдере по случаю своего 30-летия. В ней было столько света, она лучилась им, а я сиял, она моя. Гордость и благодарность — вот что я чувствовал. Потом мы шли домой. Город, переливающийся огнями, она в белой куртке, подаренной мной утром, и радость от всего этого. Идти с ней вдвоем, рука в руке, по красивому, чужому пока для меня городу, волна за волной накатывала на меня. Нас по-прежнему переполняло желание и страсть, но в нашей жизни произошел переворот. Не мимолетный, под порывом налетавшего ветра, но фундаментальный. Мы решили завести ребенка. Мы не ждали от жизни ничего, кроме счастья. Во всяком случае, я. В вопросах, которые не связаны с философией, литературой, политикой или искусством, но касаются только самой жизни, как она устроена и проживается мной, я никогда не полагаюсь на рассудок. Ослушаюсь чувств. Они определяют мои поступки. И Линда устроена так же, даже в большей степени. В те же дни мне предложили попреподавать в писательской школе в Бе. Невиданное дело оказалось. Туре Эрик Люн должен был вести двухнедельный курс, и ему позволили самому выбрать себе второго писателя в соведущие. Линда сказала, что 2 недели слишком долго. Ей не хотелось, чтобы я уезжал от нее настолько. И мне самому казалось, что это и правда очень долго. Не может она одна маяться в Стокгольме все время, что я буду работать в Норвегии, но и поехать мне тоже хотелось. С романом дело не шло. Надо было искать себе другое занятие. А мало кого из писателей я ценил так, как Туре Эрика Люна. Когда я упомянул все это в разговоре с мамой, она сказала, «Ну, у вас же пока нет детей». «Почему Линда не может остаться одна на пару недель? Это же твоя работа!» — сказала она. Золотые слова. Один шаг в сторону, и все становится на свое место. Но я почти никогда не делал этого шага. Мы с Линдой жили в притирку во всех смыслах слова. Квартира ее на Синкенсдам была темная и тесная. 1,5 комнаты на двоих. И жизнь в ней как будто медленно гасила нас. Былая открытость стала схлопываться, а 2 наши жизни так долго были одной, что начали застывать и царапать друг дружку. Начались мелкие стычки, сами по себе незначительные, но вместе они складывались в определенный повторяющийся узор. Наши отношения выстраивались по-новому. Поздним вечером по дороге на заправку у Слюссена, где ей надо было отработать драматический этюд, а я увязался за компанию, она вдруг на ровном месте по какому-то пустяковому поводу окрысилась на меня, послала к черту, я спросил, в чем дело. Молчание. Она уже ушла вперед на 10 метров, я пошел догонять. В другой раз, когда мы покупали продукты на рынке на Хёторгет, потому что к нам должны были прийти ее друзья Гильда и Кетель, я предложил накормить их блинчиками. Она презрительно скривилась. «Блинчиками только детей кормят. У нас, знаешь ли, не детский праздник». «И хорошо», — сказал я, — «у нас будет крэп-пати». Примечание. От французского «крэп» — «блинчики». Конец примечания. «Так тебя устроит?» Она отвернулась в сторону. По выходным мы гуляли по этому красивому городу, все было хорошо, но вдруг стало нехорошо. Из нее полез мрак, а я не знал, что делать. Впервые с момента моего переезда в Стокгольм у меня снова возникло чувство полного одиночества. Линда очень глубоко провалилась той осенью, хотя пыталась уцепиться за меня, но я не понял происходящего. Оно давило так сильно, что я отвернулся от Линды, пытался держать дистанцию, а Линда пыталась ее ликвидировать. Я уехал в Венецию. Мое издательство пустило меня поработать в принадлежащей им квартире. Линда должна была приехать на неделю, а потом я собирался остаться еще на несколько дней один. С ней было ужасно трудно, ужасно тяжело. Она говорила только о том, что я ее не люблю. На самом деле я ее не люблю, что она мне не нужна. На самом деле она мне не нужна, что ничего у нас не получится, ничего у нас все равно не получится, потому что на самом деле я этого не хочу, потому что она мне не нужна на самом деле. «Но ты мне нужна», — сказал я, когда мы по осеннему прохладным днем шли по острову Мурано, спрятав глаза за темными стеклами очков. Хотя с каждым ее повторением, как я на самом деле ее не люблю, на самом деле не хочу с ней жить, а только и мечтаю от нее отделаться, остаться одному безо всех, ее слова становились все больше похожи на правду. Откуда взялось ее отчаяние? Не из-за меня ли? Я правда холоден и думаю только о себе? Возвращаясь вечером к ней домой после дня работы, я никогда не знал, что меня ждет. Она встретит меня в хорошем настроении, и мы проведем приятный вечер, или будет злиться из-за чего-нибудь, например, что мы больше не занимаемся любовью каждый день, значит, я люблю ее не так сильно, как раньше. Мы устроимся в кровати и будем смотреть телевизор, или пойдем гулять на Лонгхольмен, и она будет изводить меня своими требованиями, что я должен принадлежать ей безраздельно и с потрохами, отчего мне инстинктивно захочется отстраниться, и мысль, что это все надо прекращать, так нельзя будет пульсировать в голове, блокируя всякую возможность разговора или сближения, что она, естественно, заметит и истолкует как подтверждение своей идеи фикс, будто я хочу от нее отделаться, потому что я ее не люблю. Или... нам просто будет хорошо вместе. Я все больше и больше закрывался. А чем больше я закрывался, тем сильнее она на меня наседала. А чем сильнее она наседала, тем больше внимания я обращал на перепады в ее настроении. Я, как метеоролог, мониторил ее душевное состояние. Не умом скорее, а душой. Мучительно чутко следовавшей за каждой переменой ее настроения. Когда она злилась, я переживал это ее гневное присутствие внутри себя. Точно рядом со мной лаяла огромная злющая собака, а мне надо ее как-то успокоить. Иногда, когда мы сидели болтали, я вдруг чувствовал, насколько она сильнее, глубже, умудреннее меня. А иногда, когда она хотела близости, и я брал ее... или просто лежал, обняв ее, или мы разговаривали, и она была сама тревожность и неуверенность, я ощущал себя настолько сильнее ее, что все другое не шло в зачет. Такие метания туда-обратно, когда все непостоянно, в любую секунду может рвануть, чтобы непременно смениться примирением, ровностью, происходили безостановочно, антрактов мне не полагалось, и чувство одиночества вдвоем росло и крепло. Все недолгое время нашего знакомства мы ничего не делали в полсилы. И этого тоже. Однажды вечером, сперва поругавшись, потом помирившись, мы заговорили о ребенке. Мы хотели завести его, пока Линда учится в институте. Тогда она могла бы взять декретный отпуск на полгода, а я бы потом сменил ее, и она доучилась. Для этого ей следовало отказаться от лекарств, и она уже готовила почву, но врачи не советовали, хотя психотерапевт ее поддерживал, а окончательное решение было за ней самой. Мы разговаривали об этом каждый день. Теперь я сказал, что нам, пожалуй, стоит подождать. Не считая света от телевизора, беззвучно работавшего в углу, в квартире было темно. Осенняя темнота разлилась за окнами, как море. «Возможно, нам стоит немного подождать». «Что ты такое говоришь?» Линда вытаращила на меня глаза. «Мы могли бы немного подождать, отложить. Давай ты сначала доучишься. Она встала и со всей силы дала мне пощечину. «Ни за что!» — крикнула она. «Что ты себе позволяешь?» — возмутился я. «Ты с ума сошла? Ты меня ударила!» Щека горела. Линда действительно била со всей силы. «Я ухожу», — сказал я, — «и больше не вернусь, даже не мечтай». Я развернулся, вышел в прихожую и снял куртку с вешалки. Линда рыдала в комнате у меня за спиной. «Карл Уве, не уходи! Не бросай меня сейчас!» Я обернулся. «Ты думаешь, тебе все позволено? И ты можешь творить что угодно?» «Прости меня», — попросила она. «Останься, пожалуйста, только до завтра». Я неподвижно стоял в темноте у двери и в нерешительности смотрел на нее. «Хорошо», — сказал я, — «но только до завтра. Потом я уйду». Утром я проснулся в 7 утра и сразу, не завтракая, ушел в свою старую квартиру, которую по-прежнему сохранял за собой. Сделал себе кофе и сел с ним на террасе на крыше покурить. Я смотрел на город внизу и думал, что мне теперь делать? Оставаться с ней нельзя, это просто невозможно. Я позвонил Гейру, спросил, не можем ли мы встретиться на Юргордоне. Это важно. Мне надо с кем-нибудь поговорить. «Да», — сказал он, — «хорошо. Я должен закончить некоторые дела, а потом можем встретиться у моста к музею северных стран и пройтись до мыса. Он знает там ресторан, как раз пообедаем». Так мы и сделали. Встретились и пошли по дорожке, залепленной желтыми, красными и коричнево-ржавыми листьями, среди голых деревьев под серым, как стена дома, небом. Всей правды я не рассказал. То, что она меня ударила, было настолько унизительно, что я не мог в этом признаться, потому что кем я тогда буду выглядеть? Я сообщил только, что мы поссорились, и я не знаю, как быть дальше. Он сказал, «Доверься чувствам». Я сказал, что не могу разобраться, что чувствую к ней. «Разберешься», — сказал он. Но я не мог. Я испытывал к ней 2 рода чувств одновременно. Один говорил мне «Уходи, она слишком многого от тебя хочет, ты лишишься свободы, будешь тратить все свое время на нее, и что станется с важными для тебя вещами, независимостью и творчеством». А второй говорил «Ты ее любишь, она дает тебе то, что никто больше не в силах дать, она знает, кто ты на самом деле». И первое было правдой, и второе. Но соединить их не представлялось возможным. Одно исключало второе, и наоборот. В этот день желание уйти преобладало. Когда мы с Гейром стояли в вагоне метро, идущего в Вестерторп, позвонила Линда. «Не мог бы я прийти к ней сегодня на ужин?» Она купила крабов. «Круче деликатесов для меня не было». Я сказал «хорошо», тем более, что поговорить нам все равно было необходимо. Я позвонил в дверь, хотя у меня был ключ. Она открыла и посмотрела на меня с осторожной улыбкой. «Привет», — сказала она. На ней была белая блузка, которая мне очень нравилась. «Привет», — сказал я. Она протянула было вперед руку, словно собираясь меня обнять, но убрала ее и, наоборот, отступила на шаг. «Заходи», — сказала она. «Спасибо», — ответил я. Вешая куртку на крючок, я встал к ней в полоборота. А когда развернулся, она потянулась ко мне, и мы поцеловались. «Проголодался?» — спросила она. «Еще как. Тогда давай сразу за стол». Я пошел следом за ней к столу, он стоял у окна, в другом конце комнаты, рядом с кроватью. Она постелила белую скатерть, между 2 тарелками и бокалами стоял помимо 2 бутылок пива подсвечник с 3 стеариновыми свечками, и пламя их колебалось на сквозняке. Блюдо крабов, корзина хлеба, масло, лимон и майонез — все тут же, наготове. «Я, оказывается, плохо умею с крабами обращаться», — сказала она. «Забыла, как их открывают, но ты, наверное, умеешь». «Более-менее», — сказал я. Я отломал клешни, вскрыл панцирь и выковырял внутренность, пока она открывала бутылки. «Что ты сегодня делала?» — спросил я, протягивая ей краба, весьма мясистого. «Идти учиться сил не было. Я позвонила Микаэле, и мы вместе пообедали». «Ты рассказала ей?» Она кивнула. «Что ударило меня?» «Да». «Что она сказала?» «Она в основном слушала». Линда посмотрела на меня. «Ты можешь меня простить?» «Да». «Я только не понимаю, почему ты это сделала? Как ты могла настолько потерять над собой контроль? Потому что я исхожу из того, что ты этого не хотела. Ну, теперь, когда ты немного одумалась». «Карл Уве», — сказала она и посмотрела на меня. «Да». «Мне стыдно. Мне ужасно стыдно. Но меня очень сильно задели твои слова. До встречи с тобой я не смела даже думать, что у меня может быть ребенок. Не смела. Даже влюбившись в тебя, все равно не разрешала себе. И тут ты сам сказал. Помнишь, да? Самое первое утро. Я хочу от тебя ребенка. Как же я обрадовалась. Я была нереально, просто безумно счастлива, что хотя бы есть такая гипотетическая возможность, что ты дал мне этот шанс. А потом, вчера, ты как будто забрал его обратно. Сказал, что надо подождать. Это было слишком тяжело. Удар под дых. Я слетела с катушек». Глаза у нее блестели. Она держала краба над хлебом и пыталась ножом подцепить приставшее по краю мясо. «Понимаешь, да?» Я кивнул. «Понимаю. Но это непозволительно в любом случае, как бы сильно ты ни была задета. Нельзя и все. Ну, блин, нельзя драться. Я так жить не могу. Ты не представляешь это чувство, когда ты замахиваешься и бьешь. Я не могу с ним жить. Мы же должны быть вместе, так? Тогда нельзя жить как враги. Я такого не выдержу. Я не могу. Это никуда не годится, Линда». «Да», — сказала она. «Я возьму себя в руки. Я обещаю». Какое-то время мы молча ели. В ту секунду, когда кто-нибудь из нас направит разговор на рельсы простой бытовой жизни, мы проедем случившееся. Я и хотел этого, и не хотел. Крабовое мясо лежало на хлебе, блестящее и волокнистое, красно-коричневое, цвета опавшей листвы, и его солоноватый, чуть горчащий морской вкус, приглушенный сладостью майонеза и одновременно заостренный лимонным соком, на секунду завладел всеми моими чувствами. «Вкусно?» — спросила она и улыбнулась мне. «Да, очень», — ответил я. То, что я сказал ей тогда, в наше первое утро, когда мы впервые проснулись в одной постели, я сказал не просто «абы сказать», но потому что всей душой так чувствовал. Я хотел от нее ребенка. Чувство было совершенно новое, и то, что оно переполняло меня, означало, что все правильно, что так и надо. Но любой ли ценой?